Глава первая. Я снова сидел в рабочем кабинете в управлении Инквизицией и скрупулезно кропал отчет о нашей последней командировке в бывшие вампирские территории. Наконец-то последний. После того, как мы уничтожили всю вампирскую верхушку в столице, остальные разбежались кто куда, зарывшись в глубокое подполье, которое мы выковыривали долго и упорно, зачищая шаг за шагом каждую пять разоренной и отравленной вампирским тысячелетним владычеством земли. Истребление недобитых кровососов я старался перемежать учебой, каждый раз возвращаясь в академию, где ударными темпами наверстывал теорию. С практикой все было хуже, потому что мое эфирное тело никак не хотело до конца восстанавливаться. Хотя девчонки своими методами уже закачали в него столько силы, что хватило бы реанимировать десяток мастеров. Но что-то мешало, и я подозревал, что тут влияла магия инквизиторского кольца, тормозящая в общем случае любое магическое развитие своего носителя. А значит, нужно было снова ехать туда, где я его влияние смогу заблокировать. То есть в Султанат, на старый командный пункт южных провинций, командующим которого я продолжал являться. Вот только обязательства на северо-западе континента никак меня не отпускали, и дотянул я с этим вопросом до самых летних каникул. Жутко недовольная Элеонора, махнув рукой, засчитала мне сдачу курса, я официально перевелся на пятый, где должны были изучать магию самого высшего порядка. К этому моменту мы как раз нашли и уничтожили последнее темное святилище, и я заполнял последние бумаги, с нетерпением ожидая, когда, наконец, смогу уже выйти из режима перманентного цейтнота. Тут в дверь постучали, и кто-то из молодых инквизиторов, заглянув, произнес: «Брат Павел, к вам посетитель». «Посетитель?» Я хмыкнул. Тут в управлении по собственной воле посетители бывали нечасто, и уж тем более персонально ко мне. «Ну, пускай войдет». Когда на пороге возник смутно знакомый субъект, мне понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, кто это. Но когда узнал, то, поднявшись, вышел из-за стола и, прищурившись, сухо произнес: «Калим Бэй, чем обязан? Или что, дошли слухи, что я пережил ваше покушение, и ты решил приехать лично?» Да, это был старый знакомый командир охранной полусотни дворца моей жены. А впоследствии, думаю, глава Янычар про новый султанша. Правда, сбрив усы и переодевшись в обычную одежду, он мало походил на себя. Отчего я и не узнал его сразу. Оглядев спартанскую обстановку моего кабинета, мужчина как-то весь осунулся, помрачнел, затем тихо ответил: «Если и были покушения на тебя, то это не моих, не госпожи рук дело. Это великий визирь, скорее всего». «Сагир?» — вспомнил я хитрого гада, что пытался меня убить там в султанате. «Возможно. Не получилось меня убить в Тардане, прислал убить сюда». «Нам он сказал, что тебя похитили имперцы», — снова негромко произнес Калим. «Спасли, если точнее. Но раз ты здесь не за тем, чтобы меня убить, так и быть. Присаживайся». Я показал на свободное кресло. «Расскажешь, как там у вас дела, а то я особо за новостями с юга не слежу. Много работы в другом месте было». «Я слышал про вампиров». Бывший полусотник присел, вытянул ноги, чуть сгорбился, глядя в пол. «Да, пришлось повоевать, чтобы вывести эту нечисть», — кивнул я. Мужчина в кресле усмехнулся, бросив в мою сторону короткий взгляд. «Я так и думал, что это тоже твоих рук дело. Я еще тогда понял, что одними гномами ты не ограничишься». «Не приписывай мне больше, чем я сделал на самом деле», — ответил я ему. «Кровососов давили по всем правилам воинской науки, парой десятков легионов, чтобы ни один не выжил. Моя роль там была куда как скромнее. Но ты лучше о себе расскажи. Как там Ники поживает?» «Мудро правит султанатом, денно и ночно опекаемая великим визирем, что все мечтает стать ее мужем?» Мне и правда было интересно. Я как-то сознательно старался избегать разговоров на эту тему. Да и остальные братья тоже разговоров не заводили. Поэтому последнее, о чем я слышал, это о широком распространении некроманского культа, что было неудивительно, зная о пристрастиях Сагира. но тут Калиму удалось меня удивить. «Великий визирь больше ни о чем не мечтает», — хмуро буркнул мужчина. «Проклятый лич». «Лич?» Я видел, что Калим не шутит, но принять факт, что Сагир добровольно превратил себя в мертвеца, пусть и чрезвычайно мощного, было достаточно сложно. «Почему?» «Никто не знает, но в один день в тронный зал явилось оно. И с тех пор моя госпожа хоть и царствовала, но уже не правила. А шумный и яркий Тардан превратился в одно большое кладбище, серое и безмолвное». «Что с Нике?» Я видел, что бывший полусотник не договаривает, сжав ладони в кулаки, спросил вновь. «С ней он ничего не сделал?» «Все-таки она была моей женой, каким бы ни был поддельным свадебный ритуал. Но того, что между нами было, никуда не денешь». И сейчас беспокойство вернулось вновь. «Нет, госпожа с сыном смогла сбежать». «Сыном?» От удивления в голос воскликнул я. Калим вскинулся, посмотрел на меня с некоторым интересом. «А ты не знал?» Я только покачал головой, откидываясь назад, и погружаясь в не самые приятные думы. Уточнил только. «Сколько ему?» «Скоро год», — понял меня правильно полусотник. «По всему выходило, что сын и правда мой». «И где они сейчас?» «На базе древних». «Командный пункт». Вот и еще одна причина туда наведаться появилась. «Они точно нормально добрались?» Калим кивнул. «Нормально. Их Лалия сопровождала. А я, когда смог выбраться из Тардана, где-то через пару месяцев тоже туда приехал. Там ваш товарищ мессир Иквус всем заправляет». «Ну, если Сева, то я спокоен. Ему в этом вопросе можно доверять». У меня на сердце чуть отлегло. Бывший завхоз Академии был весьма опытным во многих делах и уж точно мог обеспечить достойный присмотр и защиту. Тем более внутри заглубленного комплекса обороны древних. Не удивлюсь, если он там еще и от себя различных средств активной обороны добавил. Все бросать и спешить на помощь не требовалось. «Ладно», — я вновь посмотрел на мужчину. «Ты меня нашел только, чтобы это сообщить?» «Не только». Он отвел взгляд, ответил, чуть смутившись. «Госпожа просила передать, что ждет вас, потому что ей нужен муж, а сыну — отец». «То есть...» — уточнил я чуть изменившимся голосом. «Ей не требуется помощь. Нет проблем бытового плана. Ей только нужно, чтобы я сидел подле нее и исполнял обязанности мужа и отца? Она не думает, что у меня есть обязательства и другого рода тоже. Перед страной, перед службой. Тем более, когда мы едва закончили с одним противником, но на очереди еще как минимум двое». «Эх», — внезапно вздохнул Калим. «Я говорил, что вы не согласитесь. Но госпожу невозможно переубедить». Все мои проснувшиеся было чувства развеяло как дым. Я вспомнил подзабывшиеся ощущения комнатной собачки при хозяйке и понял, что возврата к старому не желаю совершенно, даже несмотря на наличие сына. В конце концов, он сейчас почти в самом безопасном месте из имеющихся на этом континенте, под присмотром человека, которому я вполне могу доверять. Мы поговорили еще. Все-таки мне действительно стало интересно, что происходило в султанате с моего поспешного оттуда бегства. Вот только неизменно любая тема, нет-нет, но съезжала к одному и тому же, что госпожа желает видеть мужа при себе. Полусотник не оставлял надежды меня переубедить. «Знаешь что?» — произнес я в конце. «А передай-ка Нике, что я ее услышал, но приеду тогда, когда сам решу. А пока у меня много других, более важных и безотлагательных задач». «Ох-ох-ох». Вздохнул Калим, поднялся, посмурнев еще сильнее, видимо, предчувствуя, как подобный ответ воспримет молодая султанша, и, пуще прежнего сгорбившись, буркнул. «Куда деваться? Передам». Выпроводив полусотника за пределы управления, с напутствием больше с уговорами не приезжать, все равно не послушаюсь. Я попытался снова сесть за работу, но меня вновь прервали. В дверном проеме показалась та же голова. «Брат Павел». «Что, опять ко мне кто-то?» — сварливо произнес я, вновь откладывая бумаги в сторону. «Нет, теперь вас самих просят подойти». «Кто?» «Начальник управления». Просьбу Деконтра игнорировать не стоило, и со вздохом поднявшись, я пошел на штабной этаж. На ходу скрестил пальцы, прошептал. «Надеюсь, это не снова темные эльфы». Но это оказались не они. Да и в целом, повод для вызова был иного рода. «Отпуск?» — удивился я. «Ну да, отпуск», — спокойно произнес начальник управления. «Скажу по секрету, с основной наградой пока определяются, по сумме заслуг перед Империей. Но сейчас, по крайней мере, месяц полноценного отпуска ты заслужил. Тем более в Академии летние каникулы, есть возможность поправить здоровье и отвлечься». «И когда?» «А вот прямо завтра», — широко махнул рукой Гоул. «Вот так все бросить и рвануть отдыхать?» «Ну, конечно, а что тянуть?» Тут Деконтра аж заулыбался, а затем протянул мне конверт. «Вот, возьми. Здесь письмо к распорядителю ведомственного санатория на юго-восточном побережье Империи. Обустроит в лучших апартаментах». «Эх, даже завидую. Тепло, море, солнце. Может, и девчонок своих с собой прихватишь?» «Не», — рассеянно ответил я, обдумывая неожиданное предложение. «Они по своим делам разъехались». «Так это же отлично!» — еще больше обрадовался начальник управления. «Один, в тишине и покое. Идеальный отдых». «Это вы мне, как человек с 20-летним стажем в браке, сейчас говорите?» Деконтра чуть смутился, затем хитро подмигнул. «В том числе, в том числе. Пользуйся возможностью, пока она есть». Взяв конверт, я повертел его в руках, затем пристально взглянул в глаза инквизитору, негромко произнес. «А это никак не связано с темными эльфами, чьи территории, по случайному совпадению, находятся ровно в противоположной стороне, на западе Империи». «Паш», — ответил мне тот, убирая улыбку, — «ты же умный человек и все прекрасно понимаешь. У нас есть шанс без боя забрать свои земли, да еще и с артефактами, которых будет очень много, просто потому, что нажитое за 1000 лет с собой не утащишь. А ты и правда, иногда становишься каким-то эпицентром глобального разрушения. Поэтому лучше будет, чтобы и ты, и темные побыли в этот момент как можно дальше друг от друга. У них сейчас начинается самая ответственная фаза, поэтому приняли решение отправить тебя максимально далеко, но со всем возможным комфортом». Тут я вспомнил, что где-то, тоже на юго-востоке, находится город Кальдеран, также недалеко от побережья, где я обещал, что найду девчонок-полукровок. Поэтому, еще раз все обдумав, я кивнул и сказал. «Ладно, принимается предложение. Только одно условие». «Какое?» Начальник управления слегка напрягся. «Я безвылазно сидеть в санатории не буду. Когда надоест, покатаюсь по окрестностям». «Ну, если только по окрестностям», — с сомнением буркнул тот, но все же согласился, и мы ударили по рукам.